Глава 18. Ребекка ощущала тепло. Она была окутана теплом. Она слышала потрескивание сухих дров и отдаленный лай собак. Запах. Запах пламени. Ее глаза распахнулись, сердце учащенно забилось. Эш сидел рядом с ней на стуле у очага и смотрел на нее своими льдисто-голубыми глазами. Она находилась в его гостиной. Освещение было приглушенным. Мерцающий огонь пламени в камине резко подчеркивал суровые черты Эша. Шрам на его щеке выглядел как узловатый нарост. Старый, темно-рыжий пес с поседевшей мордой дремал на коврике перед очагом. Он был похож на ретривера, которого когда-то держала ее мать. Кибу спал на стуле рядом с Эшем. До Ребекки снова донеслись лай и поскуливание собак на улице. Она расставляла по местам фрагменты головоломки, сражаясь с туманом в голове и пытаясь вспомнить, как попала сюда. Свет фар, преследовавший ее, пепелище на месте отцовского дома и следы, оставленные в сарае возможными свидетелями пожара, которые потом бежали оттуда. Эш, выстреливший в нее, ее автомобиль, оставшийся без топлива, страх смерти. Возвращение на ранчо Хогина и неуклюжие попытки избавиться от отцовской верхней одежды в прихожей у Эша. Он помог ей дойти до гостиной в своем семейном гнезде, огромном бревенчатом доме, построенном его дедом. Устроил ее на диване в полулежащем положении. Ребекка медленно выпрямилась и постаралась сосредоточиться. Ее закутали в одеяло с подогревом, поверх которого было наброшено пуховое одеяло. От пододеяльника пахло недавней стиркой. «Да», — вспомнила Ребекка, — «когда Эш привел ее сюда, огонь в очаге уже горел. Потом Эш напоил ее горячим чаем с медом и дал теплую шерстяную одежду, большую, не по размеру. Потом снова был чай. Эш посоветовал пока ничего не говорить. Разговор может подождать». Ребекка встретилась с его взглядом и ощутила первобытную связь между ними в этой сумрачной комнате. Она впервые по-настоящему увидела Эша за все эти годы. Возлюбленный времен ее юности заметно постарел, впрочем, как и она сама. Но его мужская зрелость выглядела привлекательно. Он не был симпатичным красавцем, скорее суровым, обветренным, с бронзовым загаром и задумчивым взглядом. Ребекка снова посмотрела на шрам, пересекавший его левую скулу и щеку от глаза до челюсти. За прошедшие годы он мог сделать пластическую операцию, но явно не захотел. Ребекка мысленно вернулась в тот день, когда она пыталась зашить рану с помощью дорожной аптечки и скудных знаний, полученных во время работы ассистенткой ветеринара. «Он лгал!» Она посмотрела на его руки. На костяшках пальцев тоже остались мелкие шрамы. «Отчего ты защищала его в тот день?» Она хорошо помнила кровь, запекшуюся на его разбитых костяшках. Почему Ребекка не сказала своему отцу, что не уверена в рассказе Эша о падении с лошади, протащившей его по гравию? Почему тогда, в 16 лет, она не смогла критически отнестись к его отказу обратиться к врачам из скорой помощи? Какие глубинные побуждения заставили ее закрыть глаза на более мрачную правду? Может быть, в тот бурный год, когда она начала встречаться и спать с Эшем, она сознательно предпочла не думать о фактах, вызывавшей когнитивный диссонанс между реальностью и потребностью верить ему? Доверять, как прежде. Возможно ли, что ее поступки в тот день сформировали нынешнюю реальность? Но тогда могла ли она в какой-то мере быть причастной к смерти своего отца? И почему, о боже, почему Эш до сих пор вызывает у нее такие чувства? Он обладал некой животной притягательностью. Именно поэтому она все эти годы избегала его общества. Сила влечения ослепила Ребекку и не дала понять, что этот мужчина ей совсем не подходит. Он был лжецом. Дважды лжецом, и более того. Ребекка кашлянула, чтобы прочистить горло. «Сколько времени?» — спросила она. «Почти полночь. Как ты себя чувствуешь? Мне нужно отвезти тебя в Клинтон?» Поездка от его ранчо займет почти час, в темноте по плохой дороге. И пункт скорой помощи будет закрыт. Им придется звонить в 911 и договариваться о вызове врача. Это напомнило Ребекке о том, что здесь каждый должен сам заботиться о себе. «Я, должно быть, я вырубилась?» — кривая улыбка. «Ты спала, как младенец», — Должно быть, сильно устала. В Ребекке всколыхнулось желание все рассказать Эшу. О том, каким нелегким было ее возвращение домой через снежные бураны. О том, как она едва не утратила власть над собой при виде тела своего отца. О том, насколько измученной она была в эмоциональном отношении. Но она удержалась, когда вспомнила обстоятельства и причины своего появления здесь, в его доме. «Эш, что заставило тебя вернуться на ранчо моего отца? Как получилось, что ты нашел меня?» «Я иногда поднимаюсь на холм Останец с плоской вершиной возле Броукен-бар. В ясные холодные вечера там открывается потрясающий вид на долину». Эш немного помолчал. «Мне нужно было подумать. После встречи с тобой». Невысказанные слова повисли в воздухе между ними. «Я хотел подняться повыше. Потом, когда взошла луна, я увидел блеск металла рядом с бывшим домом твоего отца. Мне показалось, что это автомобиль, и я решил проверить до возвращения домой». Он сделал короткую паузу. «Ты могла там умереть». Ребекка тяжело сглотнула, когда этот факт камнем упал внутрь. «Ты сидел там и наблюдал за мной в темноте». «Я беспокоился», — сказал Эш и тихо добавил. «Я рад видеть тебя после стольких лет». Ребекка еще больше выпрямилась и плотнее запахнулась в одеяло, насторожившись, но испытывая противоречивые чувства. Собаки замолчали, и только ветер стонал в застряхах дома. «Я слышала, что ты женился», — сказала Ребекка, гадая о том, кто развел огонь, горевший во время их приезда, и поставил цветы в вазе на столе. Он кивнул, но промолчал. Сердце Ребекки странно заныло, и она одернула себя. Возможно, его жена сейчас находилась в доме и недавно лежала на этой кровати. «А я слышала, что у тебя есть партнер по имени Лэнс», — сказал Эш. «Юрист по страхованию от крупного ущерба». При упоминании о Лэнсе ее пульс участился. Его имя в устах Эша, осведомленность в ее интимных делах — это казалось посягательством на ее личную жизнь. «Откуда ты знаешь о Лэнсе?» «Твой отец часто и очень подробно рассказывал о тебе, Бекка. Но и гордился тобой», — Эш сглотнул. «Мне будет его не хватать». «Как ее зовут?» Он вопросительно изогнул бровь. «Твою жену?» Эш тихо фыркнул, потом кивнул, словно что-то понял. «Ясно. Полагаю, хотя Ной все мне рассказывал о тебе, он мало что рассказывал тебе обо мне, так?» «Я просила его этого не делать, но не после того, как узнал о твоей женитьбе». Ее слова повисли в воздухе. Эш внимательно смотрел на нее, и что-то неуловимо изменилось в его лице. Он облизнул губы, посмотрел на свои руки, потер ладони и вздохнул. «Ее зовут Шона. Она художница. Мы познакомились, когда она приехала сюда с группой начинающих художников. Я был у них проводником во время короткой экспедиции на природу». Он помедлил, как бы взвешивая, о чем еще можно рассказать. Треснувшее бревнышко упало на зольную решетку, и в камине полыхнул огонь. «В итоге у нас ничего не вышло», — сказал Эш. «Мы развелись 6 лет назад. Наш брак продолжался 7 лет». У Ребекки зачастило сердце. Он посмотрел ей в глаза. «Почему?» — спросила она. Он удержал ее взгляд во властной, почти обвиняющей манере. Как будто Ребекка была виновата в том, что его супружеские отношения сложились неудачно. «Наверное, из-за меня. Я мало что мог ей дать. Меня часто не было дома. В смысле, я часто уезжал в глушь и занимался своей работой. Знаю, иногда со мной бывает трудно поладить. А она нуждалась в большем. Потом она завела роман, хотя, полагаю, я напрашивался на это. На окончательный развод понадобилось почти столько же времени, сколько мы прожили вместе». В его глазах мелькнуло страдальческое выражение. Ребекка знала, что это такое. Боль измены. Когда-то Эш причинил ей такую же боль. Она посмотрела на цветы, стоявшие на столе. Эш как будто прочитал ее мысли. Впрочем, он и раньше имел привычку угадывать, о чем она думает. «Домохозяйка», — сказал он. «Она получает свежие цветы у торговцев в Клинтоне и следит за домом. Он улыбнулся, но одними губами. «Как у тебя с юристом по страхованию? Это серьезно?» Судя по тону, он с таким же успехом мог бы сказать: «А как у тебя с профессиональным кляузником?» Ребекка пристально смотрела на Эша, ощущая подступающий гнев. Она приветствовала это чувство. Гнев очистил разум, вернул ее к поставленной цели и причине для разговора с Эшем. Оставив его вопрос без внимания, она сказала: «По словам Бака, ты был последним человеком, видевшим моего отца в живых до его предположительного самоубийства. Или убийства. Расскажи мне, что произошло в эти последние часы, Эш. Почему ты сказал, что не думаешь, будто мой отец мог застрелиться?» Эш снова облизнул губы. «В тот день я обнаружил его в магазине на автозаправке «Петрогаз». Он был изрядно пьяный и, надо думать, сделал большой крюк пешком от Лося и Рога под предлогом визита к своему старому приятелю Клайву Додду. Потом он собирался тем же путем вернуться к своему автомобилю, стоявшему возле Карибу-Лодж. Это был фокус, рассчитанный на возможность ускользнуть от бдительного ока Солли. Но в таком состоянии Ной просто не мог управлять машиной. Я предложил отвезти его домой». Ребекка слышала нотки искреннего участия в его голосе. Это выводило ее из равновесия. «В какое время это произошло?» «В полдень. Мы приехали к нему около 4 часов дня». «Поездка занимает 45 минут, максимум час. Что произошло в промежутке?» «Значит, ты изображаешь копа и устраиваешь допрос?» «Я и есть коп, а он мой отец. Я хочу знать, что случилось». Эш покосился на нее. «Ты расследуешь махинации в высоких сферах». Он выразительно помолчал. «Это совсем другое по сравнению с убийством Бека». «Значит, это убийство». Слово повисло в воздухе между ними. Мерно потрескивал огонь в очаге. Эш отвернулся, выругался в полголоса и провел пальцами по волосам, таким же густым и темным, как во время их последней встречи, но пронизанным серебряными нитями у висков. Впрочем, это его красило. «Не знаю, как еще это можно назвать, Бека. Правда, не знаю. Но, на мой взгляд, это точно не было самоубийством». У нее что-то сжалось в груди. «Тогда расскажи мне, Эш. Проведи меня по этому дню шаг за шагом, пожалуйста». «По пути из Клинтона мы остановились на ранчо Open Circle, чтобы выгрузить припасы. Мэгги недавно овдовела, и я помогаю ей как могу». Он пожал плечами. «Мне нетрудно выгрузить припасы или доставить ей нужные вещи по пути в город или обратно». Но и заснул на подъезде. Он спал почти всю дорогу после того, как мы выехали из города. Проснулся, когда мы прибыли к его избушке. Ребекка взглянула на него. А потом? Я помог ему занести дрова, развел огонь в очаге. Немного выпил с ним, как у нас принято. Было принято время от времени. А потом я уехал. Приближался холодный фронт, и мне нужно было проверить собак и заплатить за разные вещи. Он подался вперед, положив локти на бедра и сцепив руки. Но вот что странно. Ной включил духовку. Он поставил 2 тарелки на кухонный стол и положил рядом пачку сигарет. Он не курил. Значит, он ждал кого-то к ужину, Бека. Все это ничуть не похоже на поведение человека, который собирается покончить с собой. Ее сердце забилось быстрее. «Сигареты марки Деннелли Плейн?» Он слегка отпрянул. «Откуда ты знаешь?» «Я поговорила с Маликами на автозаправке. Они сказали, что он купил пачку Деннелли Плейн». Его лицо на мгновение омрачилось, когда он понял, что подвергается перекрестному допросу. «Клайв Дот курит?» — поинтересовалась Ребекка. «Бак сказал мне, что отец собирался заглянуть к Доду. Он мог купить сигареты для Дода?» «Дод сидит на кислородной подушке и умирает от эмфиземы. Эти сигареты предназначались для кого-то еще». «Ты сообщил Баку и коронеру Дикси о сигаретах и о том, что мой отец ожидал к ужину гостя?» «Я сказал Баку». «Он расследовал это обстоятельство?» «Определил и допросил человека, который должен был приехать к ужину?» «У меня нет ответа на этот вопрос. Я знаю лишь, что дело было передано в офис коронера, поскольку Бак не обнаружил свидетельств преступления». «При мне Бак не упоминал о том, что мой отец ждал гостя. По его словам, все указывало на депрессию и суицидальное настроение. Эш молча изучал ее лицо, словно прикидывая, чем он может поделиться. Стоны ветра снаружи усилились до зловещего воя над замерзшим пейзажем. «Бекка, я не уверен, что Бак — подходящий коп для расследования этого дела», — тихо сказал Эш. «Почему?» — удивленно спросила она. Эш потянулся и почесал брюхо Кибу, слегка отвернувшись от нее. Ребекка поднаторела в методике допроса, и для нее это был явный признак. Эш собирался солгать. «Я не доверяю ему», — тихо произнес он. Ребекка подумала о том, как Бак смотрел на флаг, хлопавший на холодном ветру, и о его словах. «Его автомобиль оснащен хорошими зимними колесами с шипованными покрышками. Это тебе понадобится, если ты собираешься отправиться туда». Она снова подумала о вероятности того, что автомобиль был испорчен умышленно. «Почему?» — вслух спросила она. Эш покачал головой. «Просто я ему не доверяю». Она ждала дальнейших объяснений, но их не последовало. Поэтому она отложила вопрос в сторону, собираясь разобраться попозже. «Если вернуться к выпивке с моим отцом, в каком настроении он находился? О чем он говорил?» «Он был энергичным, почти воодушевленным, увлеченным одним из своих новых расследований, тех дел, которые давно были закрыты». «Что за дело?» — с внезапной тревогой спросила Ребекка. Эш колебался. Пожалуй, слишком долго. «Дело об исчезновении Уитни Ганьона и Тревора Бьючемпа». Ее сердце дало сбой. Она догадывалась об этом, но слышать эти старые, давно забытые имена из уст Эша — это было больно. Воспоминания взорвались, как мина замедленного действия. Она почти ощущала запах попкорна, висевший в жарком воздухе тем поздним вечером на фестивале «Родео». Она снова видела выражение глаз Эша, когда застала его выходившим из амбара вместе с Уитни. Сглотнув, Ребекка плотнее запахнулась в одеяло. «Почему именно это дело?» — очень тихо спросила она. «Почему теперь?» Эш провел языком по зубам. Но и нашел человека, который видел, что Уитни в тот день высаживалась на автобусной остановке. Ребекка нахмурилась. «Ну и в чем дело? Мы знаем, что в тот день Уитни и Тревор были на остановке автобусной линии Renegade Buses, что в декабре того года нашлась свидетельница, утверждавшая, что она видела, как на той остановке еще до прибытия автобуса Уитни и Тревор садились в белый фургон с орегонскими номерами». Взгляд Эша потемнел, его губы сжались в прямую линию. Он рассеянно почесал живот Кибу. Судя по всему, Эш переоценивал свои действия и принимал какое-то важное решение. У Ребекки зародилось недоброе предчувствие. Он сделал глубокий вдох и встретился с ней взглядом. «Но и считал это большой проблемой, поскольку человек, высадивший Уитни, ввязался в драку с Тревором, который достал нож». Очередная пауза, усугубленная гнетущим предчувствием. Хлопнула ставня, и что-то задребезжало на крыльце. «А еще, потому что этим человеком был я, Бекка».